Алло. Да. А вы теперь, здравствуйте. А вот. Ты больнюка, ёбаная, в рот. Нет. А давайте сходим в сторону итальянц побьем. Иди нахуй, ёбаная. Не, ну. Ну да, ну мы без вас не справимся. Алло. Да? Ну давайте сходим в сторону итальянц побьем. Куда, блядь? В шторм винт. Шторм. Какой винт, ёб твою мать? Шторм винт. Знаете такое место? В World of Warcraft. Нахуй оно мне нужно? Твое место. Нет, но... Ну вы единственный маг на гильдию, вы понимаете это? Что? Маг единственный на гильдию, вы это понимаете? Да иди ты нахуй со своей ебучей речью, блядь! Нет, вы Нахуй мне пудрить мозги, преступник ёбаный в рот! Тебе в тюрьме только сидеть, суку! Поймай, блядь, посажу! Нет, вот знаете... Алло. Алло. Хуй тебе нужно, блядь. А, ну давайте в рейд сходим. Вот тебе пром. Пошел нахуй, разбойник хуй. Нет, я не разбойник, давайте в рейд с вами сходим. Нахуй, еби мозги в детском саду, тебе тут не детский сад. К ебе не матери пошел. Давайте в рейд сходим с вами. Алло. Ты что, слово нахуй не понимаешь? Ну давайте с вами в рейд сходим, на Ксарама Стадиуса побьем. Води туда из детского сада кого-нибудь опутай. Меня хуй опутаешь. Я тебе, блядь, прирежу нахуй. Да мне не надо. Как же лицу прирежу нахуй. Меня плохо знаешь. Давайте на Тадиуса сходим. Ты голодная паскуда. Добывай себе жранье еще где-нибудь. Да мне... Тут тебе хребет не поставят, блядь, хуево. Ладно, если вы не хотите со мной на Тадиус идти... Блядь, такую квартиру покажу, блядь. С решетками, ёбаный в рот. А мне не нужна квартира. Ты меня хуя позваешь, блядь! Ты на что нарвался, ёбаный! Мне нужна ваша квартира.